Глава 25. А я решила перевести тему и задала один из тех вопросов, которые не давали покоя, но при этом задавать их было откровенно страшно. Брак Аркоми с невестой из моего мира – не просто договор о перемирии, не так ли? Честно говоря, об этом дома говорят уже давно, но прямо спросить никому смелости не хватает. Да и в принципе, если бы брак был гарантией мира, его бы заключили еще 17 лет назад, не давая нам каждый раз по году на выбор нового кандидата. Да и без этого мира Айра не стали бы приходить к нам и заниматься изучением нашей жизни. Очередной крайне внимательный взгляд мне прямо в глаза и практически угрожающий. Верно. И тон такой, что мне лучше замолчать и больше в жизни ни о чем его не спрашивать. Будь я умной, я бы так и сделала, но мне нужны были ответы, так что... Зачем Айру Аркоми невесты из моего мира? Ихар промолчал, продолжающий прожигать меня предупреждающим взглядом, а я... Меня уже просто понесло. Ему ведь не нужны невесты, а просто девушки, я права. Зачем они вам? Вы проводите ритуалы, используете их в жертвоприношении. И с Лизи планируете сделать то же самое? Ада. Очень спокойно позвал мужчина. «Что, будешь говорить, что я не права?» — догадалась со злостью в голосе. «Ты не права». «Очень, вот просто очень спокойно», — сказал он. Демис продолжал, не мигая, смотреть мне в глаза, но это, как и его тон, не успокаивало нисколько, только лишь нервировало и злило еще больше. Однако я владела собой на достаточном уровне, чтобы заставить себя успокоиться хоть немного и прикусить язык, чтобы еще чего не наговорить. Но кое-что я сказать все-таки должна была. Но невесты ему явно не для брака нужны. К моему удивлению, Ихар все таким же спокойным тоном согласился. «Верно». И голову величественно склонил. «И для чего же тогда?» – нетерпеливо спросила я у него. У меня даже коленки задрожали в ожидании так интересующего меня ответа. А Демис взял и улыбнулся. И промолчал самым наглым образом. А потом, точно видя по выражению моего лица, что я в этот момент о нем думала, вежливо полюбопытствовал. «Ты закончила?» «С вопросами?» — уточнила, мрачно глядя на него. «С завтраком», — насмешливо исправил мужчина. «Вообще-то нет, но аппетит уже как-то пропал, так что я взяла и спросила. «Кто убивает принцесс?» Ответ последовал незамедлительно. «Айкихиры». Демис сначала ответил, а потом уже повернулся и мне в глаза посмотрел. Настолько честно, что я бы, может, и поверила, но не поверила. И убежденно воскликнула. «Врешь!» Райер улыбнулся. Это была немного жуткая, пугающая до дрожи улыбка не веселого мужчины, а безжалостного монстра, готового убивать все вокруг при малейшей на то необходимости. А если учесть, что рядом была только я... Нет, страшно мне не было. Было странно из-за своей неразумности, но страшно нет. И почему-то именно отсутствие страха напрягало ощутимее всего. Заметив сомнение на моем лице, Ехар улыбнулся еще шире и проникновенным шепотом поинтересовался. «Страшно». «Да нет, я даже не соврала», задумчиво рассматривая его лицо. Это самое лицо вдруг приняло приятно удивленное выражение. «Что, совсем не страшно?» Не поверил главнокомандующий, прищурился и окинул меня взглядом с головы до того места, где стол остальное тело прикрывал. Чисто ради приличия я задумалась, старательно прислушалась к своим ощущениям, напомнила сама себе о том, что на этого Райера моя магия не действует, и на физическую атаку его скорость мне шанса не оставит. Так что с моей стороны очень разумно будет бояться его. И ничего, вообще никакого страха. Во мне даже волнения не было. Наоборот, не покидало приятное чувство защищенности. Искренне недоумевая на эту тему, я спросила. «Ты можешь меня убить?» Это был неправильный вопрос, и я поняла это уже в следующее мгновение, потому что и без того черные глаза Демиса заволокло жуткой клубящейся тьмой, сквозь которую даже зрачок едва проглядывал. «Да, глупый вопрос». Тут же согласилась я виновата и исправилась. «Ты убьешь меня, если на то будет необходимость?» Я знала, что он скажет «да», просто потому, что он военный, преданный своей родине и своему правителю, то есть Айру Аркоми. Его положительный ответ был очевиден, и этот вопрос я задала скорее для себя, чтобы своим ответом Демис сам подтвердил, что мне очень даже следует его бояться. Но он взял и без каких-либо раздумий уверенно сказал «нет». Уверенно, да, спокойно, невозмутимым тоном. не терпящим возражений и сразу говорящим, что все дальнейшие разговоры на эту тему бесполезны, потому что своего мнения он не изменит. И пока я сидела и потрясенно таращилась на него, пытаясь подобрать слова для ответа, невозмутимый Райер вернулся к своему недоеденному мясу. Он ел быстро и вместе с тем величественно, тщательно жевал, запивал чем-то темным из высокого прозрачного стакана и снова по кругу. Я смогла произнести хоть что-то, только когда Демис уже практически закончил со своим завтраком. «Ты хотел сказать «да»?» — спросила с надеждой. Не отвлекаясь от тщательного отрезания очередного кусочка, Райер меланхолично заявил. «Я сказал именно то, что хотел сказать. Я не убью тебя, Ада. Скорее всех тех, кто решит посягнуть на твою жизнь». Крайне потрясенной мне оставалось сидеть с приоткрытым ртом, удивленно хлопать ресницами и пытаться переварить эту простую мысль. «Меня не будут убивать». Это странно, нелогично со всех сторон, но все же хорошо. «Мне обеспечивают безопасность?» Тоже хорошо. Одной проблемой меньше. Если довериться Райеру и действительно переложить на него вопрос своей безопасности, но стоит ли? Он не уследил за 17 принцессами. Да, он обещал, что больше никто не умрет, и моя интуиция продолжала твердить о том, что рядом с ним безопасно. Но факт остается фактом. Он не спас 17 девушек, так где вероятность, что сможет спасти меня? Где вероятность, что он сможет спасти мою Лизи? Моя смерть волновала меня куда меньше, чем ее. Почему-то людям свойственна некоторая беспечность в отношении самих себя. Нам самим умереть не так страшно, как потерять дорогого для нас человека. Ну, зато теперь одним вопросом для меня стало меньше. Я не убедила себя в том, что мне следует бояться Райера, зато убедилась в причинах отсутствия страха. Решив, что подумаю об этом как-нибудь потом, в более спокойной обстановке, я потянулась, взяла кружку чая, сделала глоток и задала очередной вопрос. Всем остальным тоже ядовитые цветки присылали и пожелания вернуться домой оставляли. С улыбкой искоса глянув на меня, он повторил уже ранее звучавшее «Страшно». И, не давая мне возможности ответить, продолжил сам. «Не волнуйся, мы почти нашли того, кто это устроил». И тут, словно подтверждая его слова, откуда-то с неба прямо на нашу крышу свалилась ящерица. Размером с шай, только у этой еще и широкие кожаные крылья были. И вот именно их она перед самой крышей и расправила, заставив свое тело замереть перед твердой поверхностью и опуститься на крышу уже спокойно, безопасно и невероятно величественно. Существо, приземлившись, с интересом покосилось на наш стол, но оставалось стоять на месте, зато ее всадник, ловко спрыгнув на крышу, поспешил в нашу сторону. Мужчина с длинной черной косой замер, не дойдя до нас двух шагов, низко поклонился, открыл рот и начал что-то быстро говорить. Я при всем желании не поняла ни слова. Зато понял Демис. Он выслушал молча, а в конце лишь серьезно кивнул, после чего всадник развернулся и пошел прочь. Ловко запрыгнув обратно в седло, он потянул поводья, и ящерка, в последний раз печально глянув на содержимое нашего стола, рванула вертикально вверх. Уже через мгновение она была быстро удаляющейся черной точкой. И я, задумчиво глядя на нее, вроде как безразлично спросила. «И что сказали?» Райер Ехард дождался, пока я на него посмотрю, широко улыбнулся, сверкнул белыми зубами и очень радостно решил обрадовать и меня. «Наш дом взорвали!» Я взяла и воздухом подавилась. Натужно кашляющую меня мгновенно осторожно постучали по спине и даже чашку с остатками чая к лицу поднесли. Схватив ее обеими руками, я махом допила уже остывший чай. С громким стуком отставила кружку на стол и устремила потрясенный взгляд на невозмутимого и даже довольного Райера, чтобы у него же возмущенно и спросить. «То есть как взорвали?» Он показательно задумался, а потом снова широко улыбнулся и выдал. «Основательно взорвали. До третьего подземного уровня». Я так сидеть и осталась. Почему-то из всех действительно важных вопросов я выбрала глупый. «У этого дома есть 3 подземных уровня?» Голос был осипшим. «Были 3 подземных уровня», — весело исправил Райер. Чувство такое, словно я стремительно бледнею. Просто вспомнилось сегодняшнее утро и то, что Аркоми с Ехаром вообще буквально на ровном месте решили в храм съездить. Об этом вообще речи не было. То есть, фактически, если бы не они, мы бы все сейчас находились в этом самом доме, который взорвали. Мы с Лизи так точно. Значит, мы с ней уже могли бы быть мертвы. Просто мертвы. И не было бы никакой великой разгадки, страшной тайны. Зато была бы очередная убитая принцесса, 18-я, если быть точной. «Хватит бледнеть», — велел Райер. «Мы знали об этом нападении за 3 дня. Сегодня узнали, кем оно было организовано и кто приводил приказ в исполнение». Серьезный, собранный тон Йехара внушал доверие его словам и спокойствие мне самой. Подняв взгляд, я вопросительно посмотрела на него, молча ожидая продолжения. И оно последовало и звучало простым. «Я же обещал тебе, что больше никто не умрет». Мое сердце самым возмутительным образом пропустило удар, а затем и вовсе перестало биться. И легкие вместе с ним отказались и дальше принимать воздух. Я просто перестала дышать. Со смесью потрясения, неверия и сшибающего с ног чувства благодарности, глядя на того, кто на меня в ответ смотрел прямо и спокойно, без надменности, без превосходства, без чувства собственной важности и незаменимости. Это был простой взгляд простого человека, уверенного в том, что он сделал все правильно, и в том, что на его месте так поступил бы любой. Вот только нет, не любой. На его месте многие спасли бы себя, если бы вообще узнали о готовящемся нападении. «Так значит, никто не пострадал?» — хрипло переспросила я, не в силах оторвать от него шокированный и, кажется, восторженный взгляд широко распахнутых глаз. «Совершенно никто. Пока». Последнее звучало откровенно жутко. Уже начавшая облегченно выдыхать я замерла, напряженно глядя на все того же спокойного и невозмутимого мужчину. «Что значит «пока»?» — не совсем поняла я этот момент. Он пожал плечами и поведал. «Пока мы не провели допросы и не выяснили, кто именно из штата прислуги был в сговоре с айкихирами». «Несложно догадаться, что будет потом. Сговор — это предательство, как ни крути, то есть измена. А за измену родине и своему правителю жестоко карают даже у нас. Страшно представить, что будет с предателями здесь. В лучшем случае их ждет смерть, про худшие я просто не хочу думать». «А почему вы не сделали этого раньше? Как бы мне не было жутко и страшно, правильные вопросы задавать все же нужно было». Райер положил руку на стол, вторую опустил локтем на столешницу, на кулаке уместив свой подбородок, и с неожиданной нежностью посмотрел на меня и пояснил. «Раньше меня здесь не было». Звучало так просто и разом отвечало на множество вопросов, но вместе с тем рождало еще больше. «А где ты был?» Тут же заинтересовалась я. Не знаю, на какой ответ рассчитывала, но Дэми с самым загадочным видом подался ко мне поближе, вынудив и меня к нему невольно придвинуться так, что между нашими лицами теперь было очень маленькое расстояние. Я искренне полагала, что сейчас услышу что-то таинственное, загадочное, потрясающее, но услышала откровенно смеющиеся «пожирал наивных девиц». И некоторые наглые и не знающие никаких границ резко дернулись ко мне, делая вид, что собираются покусать меня за шею. Демис даже успел пару раз сомкнуть на коже свои губы, больше целуя, нежели действительно кусая, пока я со своими сильно замедленными в сравнении с ним движениями резко отодвигалась назад, выставив руку в попытке эту заразу остановить. В итоге не знаю даже, каким именно образом так вышло, что моя рука оказалась зажата между грудью Райера и его же широкой ладонью. Я просто замерла, всей ладонью ощущая, насколько мощно и сильно бьется его сердце. Невольно подумалось, что у такого мужчины даже сердце сильное, как и он сам.